задраили двери, расселись на ковриках и подушках. «Кто написал Шерлока Холмса, ребята? Это я для кроссворда. Столица Вьетнама из 5 букв. Никто не знает». Стереоустановки уже не было, но осталась органола, и Шпицер взялся за дело. Освещение было неярким, обстановка романтическая. Ривер потянул Пинчука танцевать вальс. Раз-два-три, раз-два-три. Стали присоединяться другие пары, как на балу. 5 пар в хаке вальсировали под лирические мелодии. И Тамар Горилла чуть не раздавил Бейлиса. Цион, как ненормальный, кружил Шона, обхватив его за костлявый зад. Они отплясывали от всей души, несмотря на общую депрессуху. Кто сказал, что нам плохо здесь? Эльдат раздобыл свечи. Вытащил из старого шкафчика в центре связи. Такие обычно зажигают за упокой, но у нас они заменяли ароматические. Беда только, что без запаха. «Где этот Зитлауи?» — ворчал он. «Вечно его где-то носит. А то зажгли бы разноцветные, желтую, синюю, зеленую и красную, как тогда, когда они устраивали сеанс». Даже оплывший воск с тех пор оставался на полу, только застывшие капли основательно почернели от грязи. «А чего бы им самим сейчас не провести сеанс и не вызвать Зитлауи?» — предложил Эльдат. «Почему бы не выйти на связь с духами? Ведь все профессиональное оборудование Зитлауи осталось, вот оно, под руками». Ривер наотрез отказался участвовать в этом мероприятии и ушел. Дэйв заявил протест, но остался в качестве наблюдателя. Для начала чуток помедитировали для очищения тела и восстановления энергетического баланса. Закрыли глаза, отдались на волю течения. Оно закачало, утихомирило. Поставили в центре горшок с цветком и миску с водой. Указательный, средний и безымянный палец на указке. Ждут вибраций. «Я вызываю светлый дух нашего друга и брата Зитлауи, да будет благословенна память его», — произнес Эльдат и тут же спросил. «Ты уже тут? Ты уже с нами, Зитлауи?» И пальцы пришли в движение, сами по себе водя указку, которая остановилась на слове «да». «Неужели?» «Да-да, он пришел». От волнения все притихли. «Спасибо». «Большое тебе спасибо», — сказал Шпицер. Он помнил слова Зитлауи о том, что с духами надо быть супервежливым, благодарить, уважать и привечать. «Зитлауи, ты видел ракету, которая тебя того?» — спросил Шон. «Да», — ответили пальцы на доске. «Было больно?» — спросил Шпицер. «Нет». «Ты боялся?» — спросил Кока. «Да». «Что делать? Скажи, что нам делать?» — выкрикнул Пинчук, чуть ли не со слезами в голосе. Эльдат встряхнул его, чтобы привести в чувство, и сказал: «Успокойся, он не может ответить на такие вопросы». «Ты видишь нас сверху?» — спросил Бейлис. «Нет». «А в раю можно трахаться?» — спросил Цион. «Да». «Кто-то еще из нас скоро отдаст концы?» — спросил Барной. «Оставь его в покое», — рассердился Эльдат. «С таким вопросом нужно обращаться не к нему. Это в руках самого главнокомандующего Вселенной, ну и главы правительства. Допустим, кто-то загнется, так ему суждено. Зачем вам знать об этом заранее и зачем ставить Зитлауи в такое неудобное положение, мол, вынь вам да положь? Нехорошо». Но Барной не унимался. «Кто-нибудь скоро погибнет? Пусть он ответит, это же самое важное». Пальцы задвигались. «Нет», — ответила доска. В 3:50 в небе над нами пронеслась ракета. Она шла прямой наводкой на форпост Цепорен. Ребятишки засекли ее в полете, видели и взрыв. Потом все толпились у центра связи, ожидая известий. Есть ли пострадавшие, их имена. Ведь у всех есть там друзья, и после каждого обстрела ползут самые ужасные слухи. Сразу начинают оплакивать погибших. Я так и не сомкнул глаз. Лежал, лежал, а потом, отчаявшись, встал и пошел к фурману.